куда не утекаю, от доли своей усюды споткаю. Ранейте поздней, надеюсь, и скрутить засы шагодой, и сердце заслутить, или не слезой. Могильную песню в души закая, пошлю эту песню на думки мои. И бьюсь уж напрасно, я крыва плет, а вдоль несчастной нема мне зворот.